Глава 9. Ирина. Муж? Мой голос звучит потерянно. Да я и сама тоже в шоке. Как он так быстро нас нашел? И теперь, Игорь... Эй, Ирин, ты чего? Туманов мягко прикасается к моему плечу, отчего я вздрагиваю. Ты побледнела. Он нас приехал забрать? «Не волнуйся, Вертинский ничего подобного провернуть не сможет на моей территории», — заверяет он. «Я мог бы его послать, но предпочитаю не вмешиваться в чужие отношения. Не хочешь с ним говорить — не вопрос. Если же решишь встретиться, знай, что здесь тебе бояться нечего». «А я понятия не имею, хочу ли видеть мужа». «Нет, не так». Я точно знаю, что не хочу. Но одновременно понимаю, что он не успокоится и будет переть, как танк. У нас дочь. И находить общий язык придется. В одном Игорь прав. Мне не понравится с ним быть врагами. Он богат и властен. У него полно связей. А я не смогу вечно прятаться за спиной Кирилла. Ладно. Я поговорю с ним, но... Поворачиваюсь в сторону детской. Мне не с кем оставить Лизу. Кирилл озадаченно хмыкает. Честно говоря, я не подумал про няню. Говорит он, тоже глядя на дверь в нашу комнату. Твоя мама сказала, что будет помогать тебе, и я как-то не сообразил. У меня с детьми особо опыта нет. Мне становится крайне неудобно. Будто я только что высказала какие-то претензии человеку, который вообще-то помог нам. «Прости, я не совсем то имела в виду. Ты не...» «Ира, хватит! Мы, кажется, уже все прояснили. Я просто помогу тебе и твоей дочери». «Спасибо». Говорю, а сама чувствую себя крайне неловко. Я вообще не очень-то умею общаться с мужчинами. С момента, как я вышла замуж, кроме Игоря, я мало с кем контактировала. Твоя мама уже подъезжает. Так что, если ты все-таки хочешь поговорить с мужем, то я мог бы присмотреть за Лизой. Мнусь в нерешительности. С одной стороны, он незнакомый мужчина. С другой, он тот, кто помог нам и кому моя мама доверилась. Хорошо. Наконец говорю, решив, что если я начну прятаться от Игоря, ситуация лишь усугубится. Если тебе не сложно, то я буду очень благодарна. Кирилл кивает скупо. Я захожу в комнату и, забрав радио няню, выхожу обратно. Уже собираюсь подойти к лестнице, но Туманов вдруг тормозит меня, придержав за руку. «Не в моих правилах лезть в чужие отношения, но тебе все-таки стоит кое-что знать», — говорит он. «Про Игоря». «О чем ты?» «Откровенно говоря, я уверена, что меня мало чем можно удивить или шокировать». «Прощать мужа или нет, решать только тебе. Но, думаю, будет честно, если ты сделаешь выбор, зная все подводные камни вашего брака». «Кирилл, я не понимаю». «Что ты имеешь в виду?» «Ты ведь знаешь, что у твоего мужа довольно обширный бизнес. Представляешь его масштабы?» «Мне не нравится этот вопрос именно потому, что ответить на него нечего. Я действительно крайне мало знаю про компанию мужа. Лишь общие фразы, не более. Когда-то я пыталась узнать больше, но Игорь обычно отговаривался общими фразами». «Если честно, то я мало что знаю». «Понимаю, как жалко это звучит. Отвожу взгляд». «Я примерно так и представлял», — задумчиво отвечает Туманов. «Так вот, насколько мне доложили, часть имущества и определенное количество акций, а также дочерних фирм записано на тебя». «Я удивленно моргаю». «Не может быть», — мотаю головой. «Ты ошибаешься». «Если бы это было так, то я бы что-то должна была подписывать, разве нет?» Туманов многозначительно хмыкает. «Теоретически да, но...» «Но что?» Он отвечает не сразу. «Тебе стоит знать, что далеко не весь бизнес Игоря, скажем так, легален». «Погоди!» — ошарашенно выдыхаю. «Ты что, хочешь сказать, что он нарушает закон?» Кирилл смотрит на меня с жалостью, а я чувствую себя последней дурой. «Ну, конечно, я понимала, что в бизнесе могут быть какие-то договоренности или где-то, бывает, срезают углы, но чтобы нарушать закон...» «И что, этот бизнес может быть записан на меня?» «Не просто может быть. Он записан, Ирин. Я не владею всей информацией. Вертинский хорошо заметает мусор под ковер. Но даже того, что накопали мои спецы, достаточно, чтобы понимать. Ему крайне невыгоден развод». «То есть дело в этом», — с горечью произношу я. «Спасибо». Вздыхаю, пытаясь избавиться от той тяжести в груди, которая становится еще больше. Зажмурившись, быстро стираю выступившие слезы. «Хватит. Надо быть сильной». «Ясно. Спасибо, что предупредил». Пока спускаюсь на первый этаж, думаю лишь о том, а любил ли меня Игорь вообще. Что, если я просто удобная ширма для него? Я же верила ему от и до. Теперь уже и не вспомню, подписывала ли что-то. Может, какие-то счета, но мне и в голову не приходило, что муж меня так подставит. Торможу на последней ступеньке. Вижу Игоря, и меня будто холодной водой окатывает. «Мамочки!» «Правда думала, я тебя не найду?» — спрашивает Вертинский, стоя посреди холла. Голос мужа действует на меня отрезвляюще. Я не спускаюсь до конца, хотя, конечно, стараюсь держать лицо и не показывать, что боюсь Игоря. «Зачем ты приехал?» «За вами, конечно». «Мы не вернемся, и тебе придется смириться с этим». Вертинский стискивает зубы. Даже находясь на расстоянии от мужа, я отлично вижу, как он мрачнеет и как злость становится более заметной во взгляде. «Ира, пока я разговариваю с тобой по-хорошему. Забери Лизу и поедем домой. Там мы все решим». «Нечего решать», — качаю головой. «Нет больше нас. Нет семьи, Игорь. Ты сам все разрушил». Он морщится, хмыкает пренебрежительно. «Не надо этого пафоса. Развод я тебе не дам, так что можешь не мечтать». «И как же ты тогда женишься на Олесе?» Игорь прищуривается, делает пару шагов ко мне, а я собираю всю свою смелость и выдержку в кулак, чтобы не дернуться и не показать своего страха. «Тебе не надоело твердить одно и то же? Зачем ты придумываешь эту ерунду?» «Ерунду?» — охаю возмущенно. «Прекрати притворяться. Олеся все мне доходчиво объяснила про ваши планы. И про совместное проживание, и про то, что вы поженитесь, и как ты мечтаешь о сыне, я тоже знаю». «Ира!» — рявкает муж. «Хватит повторять одно и то же. Есть запись вашего разговора». «Запись?» Его заявление звучит как бред. Я ведь отлично помню, с каким настроем пришла Морозова. «Да, Ира, запись. Ты, наверное, забыла, что Лизин медведь может записывать аудио. Видимо, она нажала на кнопку, когда вы говорили». Мне кажется, я начинаю сходить с ума. Получается, что бывшая подруга обскакала меня и тут? Все это настолько похоже на дурное кино, что у меня, кажется, вот-вот начнется настоящая истерика. «Ну, если ты веришь ей, то нам больше не о чем говорить». «А может, тебе просто удобно все свалить на Олесю, а?» — неожиданно спрашивает Вертинский. «Да ты не в своем уме», — возмущаюсь. «Плевать, что там вы нарешали. Просто оставь меня в покое». «Надо же, как ловко, Ира. Сделала меня крайним, а сама сбежала к другому мужику», — цедит муж, подходя все ближе. «И как давно ты с Тумановым? Спишь с ним? Признавайся». Меньше всего я ожидала обвинения в измене. Нет, это какое-то безумие. «Всех по себе судишь. Если для тебя ничего не значат семья и кольцо на пальце, это не значит, что все вокруг такие же». «Хватит строить из себя оскорбленную невинность, дорогая. Я точно знаю, что Туманов никому никогда не помогает просто так. Поэтому вопрос. Как давно ты с ним крутишь у меня за спиной?» Снова рявкает Вертинский, оказываясь так близко, что я не успеваю отступить и подняться на ступеньку повыше. «Да ты бредишь! Мне так обидно слышать подобные слова. Каждое такое обвинение жалит меня, отравляет, очерняет мою любовь к мужу. Как он мог просто допустить такую мысль? Разве я была плохой женой? Разве не посвятила себя ему и дочери?» «Он просто мне помог». Говорю уже гораздо тише. Игорь смотрит на меня так, будто готов схватить и силой увести отсюда. Даже вчера он не был в таком бешенстве, как сейчас. «Просто так он не помогает. Никогда. Так что за цена, а? Что ты ему пообещала? Ты хоть знаешь, кто он такой? Знаешь, на что способен этот человек? Как ты с ним связалась?» «Уходи!» — срывается с моих губ. Слезы застилают глаза, и все вокруг размывается. «Нет уж, дорогая жена, я напомню тебе, кому ты принадлежишь!» Практически рычит Игорь. Хватает меня, прижимает к себе, а меня начинает мутить. Ведь я очень ярко представляю себе, как этими же губами он целовал Олесю, может, и не только, как знать. «Пусти!» — хриплю, чувствуя, что меня вот-вот просто вывернет. «Я тебя не отпущу, Ира!» Словно одержимый, повторяет Вертинский, а у меня перед глазами плывет. «Забудь про развод! Я люблю тебя, ты моя жена! Ею и останешься, что бы ни случилось! И твой хахаль...» «Ну надо же, кто пришел!» Голос мамы приводит меня в чувство. И я, что есть силы, отталкиваю от себя мужа. А следом хлопает входная дверь.